Сложно представить поиск преступника в отсутствии современных технологий. Реальность далека от детективного вымысла, поэтому до последнего времени в архивах нераскрытых дел были тысячи эпизодов. Сейчас в руках криминалистов оказались передовые достижения. Наконец, все тайное становится явным. Даниэль Хатчинс родилась в 1981 году. Девочка росла в любящей семье, ее с ранних лет ласково называли Дэнни, и она была самым главным человеком в жизни матери Шерил. Позже на свет появилась сестра героини истории Стефани. Даниэль всегда была добродушной и сдержанной, но любила активный отдых, что проявилось с ранних лет. В особенности все это ярко выразилось в юношеском возрасте, когда Даниэль начала учиться в старших классах школы. До этого периода в жизни ребенка произошло немало потрясений. Родители решили развестись, когда она едва успела окончить первый класс. Это решение стало болезненным ударом для ребенка, в особенности на фоне борьбы родителей за опеку. Мать и отец долго не могли прийти к согласию, но в итоге Шерил смогла получить полные права. Отношения с отцом сохранить не удалось. Мужчина переехал и в дальнейшем лишь изредка навещал дочерей. С ранних лет Даниэль помогала матери, которая была вынуждена работать и вести домашнее хозяйство. Сильно уставала, и ей нужна была помощь. Мать с дочерьми стали очень близки. С возрастом характер Дэнни стал чуть более твердым. Она хотела большей свободы и отстаивала ее довольно активно. Девочка была прилежной и здравомыслящей, но мать за нее слишком переживала и опекала, что порой выводило Даниэль из себя. Женщина опасалась, что девочка столкнется с этим суровым миром и может натворить глупостей. Мать просто хотела защитить ребенка. Когда Даниэль исполнилось 10 лет, у матери появился мужчина, что немного разрядило обстановку в доме. Женщина немного отвлеклась от всех проблем и стала меньше беспокоиться о каждом шаге дочерей. Лишенная отцовской любви Даниэль охотно пошла на контакт с отчимом и быстро нашла общий язык с новым членом семьи. Позже Шерил с двумя дочерьми перебралась на новое место жительства. Небольшой город Белгрейд, штат Монтана, США. Теперь они жили с отчимом. Впрочем, все выглядело как удачный союз двух людей, которые просто хотели растить своих детей и строить отношения. Все это происходило на пороге подросткового возраста Даниэль. Девочка столкнулась с типичными подростковыми проблемами, несмотря на хорошие отношения со всеми членами семьи. Иногда она могла погорячиться. Впрочем, героиня истории быстро остывала, как и другие члены семьи. У нее не было привычки сбегать из дома, но если конфликт затягивался, то любила поехать на мост Кэмерон, который находился на реке Галатин. Здесь была отличная природа, расслабляющая атмосфера и популярное место для рыбалки. Все это настраивало девочку на позитивный лад и помогало остыть после любого неприятного конфликта. В этот период Даниэль усердно училась. Она хотела поскорее окончить среднюю школу и продолжить обучение в колледже. Девочка была доброй и стремилась всем помогать. Особенно ее привлекла работа с животными. Помимо рыбалки, она увлекалась верховой ездой. В планы героини истории входил колледж, а затем работа в ветеринарной клинике или связанная с окружающей средой. Нагрузка была большой, поэтому девочка иногда срывалась. 21 сентября 1996 года 15-летняя Даниэль жила в Белгрейде, штат Монтана, со своей матерью, сестрой и отчимом. В последнее время ситуация в паре стала более напряженной. Даниэль готовилась к старшим классам, волновалась из-за предстоящих изменений. Этим утром между ней и матерью произошла ссора. Позже Шерил описывала это как небольшое недопонимание. Тем не менее, она чувствовала, что что-то тревожит дочь. К сожалению, та не шла на контакт. Мать решила, что девочке нужно побыть одной, все хорошенько обдумать и переварить информацию, прежде чем она захочет поделиться своими переживаниями, поэтому не стала приставать с расспросами. Разумеется, нужно было расслабиться, на этот случай у Даниэль был подходящий способ, который всегда помогал. Девочка хотела отправиться на реку Галатин, где находилось излюбленное место для рыбалки – мост Кэмерон. Для этого она попросила ключи от автомобиля матери, но женщина не разрешила, так как считала, что ей слишком рано туда ездить одной. Впрочем, это не смогло остановить Даниэль. Она выждала момент и стащила их. Шерил внезапно услышала, как ее пикап сорвался с подъездной дорожки у дома около 11 часов утра. Очевидно, Дэнни села в пикап и отправилась в живописный природный заповедник, который был расположен всего в нескольких километрах к югу от дома. Это не было первым случаем. Дэнни периодически использовала машину, но не при таких обстоятельствах. Конечно, мать забеспокоилась, но решила не поднимать панику раньше времени. В то время мобильные телефоны еще не были так распространены, и у семьи Хаучинс их не было, чтобы связаться с непослушным подростком. Женщина не хотела нагнетать обстановку и не стала сразу звонить в полицию, поэтому решила дождаться, пока дочь вернется и сама захочет поговорить. В любом случае, для Дэнни это должен был быть просто еще один день на природе. В таких случаях ей было достаточно всего пары часов, чтобы прийти в норму, поэтому Шерил просто продолжила заниматься своими домашними делами. Позже приехала подруга матери, они поболтали и вместе отправились в магазин. Женщина была уверена, что Дэнни будет дома, когда они вернутся. Однако по возвращении мать так и не увидела свой пикап на подъездной дорожке. Прошло уже более 3 часов, но Даниэль не возвращалась, поэтому мать тревожилась все сильнее. Это утро не задалось с самого начала, но теперь все обиды были забыты, и волнение нарастало с каждой минутой. Шерил никак не могла связаться с дочерью. Дорога не должна была занять много времени. Кроме того, для девочки было нехарактерно сбегать надолго. Она фактически угнала автомобиль матери, который мог понадобиться женщине. Ссора не была серьезной. Даниэль явно должна была быстро остыть и вернуться поговорить. Все обсудить спокойно и рассудительно. Девочка хорошо знала эту местность, регулярно приезжала сюда с друзьями и одна. Как правило, подобные поездки продолжались недолго, 2-3 часа. Поэтому женщина понимала, что здесь что-то не так. Ситуация усугубилась с отсутствием транспорта у матери. Подруга уехала, муж был на работе, поэтому пришлось выждать еще несколько часов, прежде чем приехал супруг. Женщина решила отправиться к мосту, где дочь обычно рыбачила, узнать, что произошло. Оба сели в машину мужчины и поехали в сторону реки. Мать пропавшей подробно описала мужу, как выглядела в тот день Даниэль на всякий случай. Она предполагала, что может потребоваться разделиться. Девочка была одета в синие джинсы и серую толстовку. Отличительной особенностью было то, что она носила наколенник на левой ноге, так как незадолго до этих событий получила небольшую травму. Это произошло на уличном фестивале танцев, на который она отправилась вместе со своими друзьями за пару недель до поездки на мост Кэмерон. Шерил пыталась успокоить себя тем, что у девочки проблемы с ногой, из-за которых она не смогла быстро вернуться домой. Девочку скоро найдут. Но все это уже тогда казалось неубедительным. Как только мать героини истории вместе со своим мужем приехала на стоянку, она сразу забеспокоилась еще больше, так как здесь стоял пикап дочери, который оказался не заперт. Даниэль явно не собиралась задерживаться здесь надолго и раньше всегда закрывала машину. В салоне авто обнаружили бутылку с водой, которую использовала девочка, а также ключи от автомобиля. Личные вещи также остались внутри, но никаких следов самой школьницы поблизости не оказалось. К счастью, крови и следов борьбы в машине не было, что позволило немного отогнать мрачные мысли в сторону. Мать и отчим начали поиски, звали девочку по имени и осматривали окрестности. Но найти Дэнни там, где она обычно рыбачила, не удалось. Ее следов не было, что вызывало все большую тревогу. Через несколько часов поисков мать окончательно отчаялась и решила обратиться в полицию. В 17 часов Шерил связалась с шерифом округа. Сотрудники правоохранительных органов решили, что ситуация серьезная, и сразу отреагировали на вызов. Во многом это было связано с тем, что речь шла о заповеднике, где могли водиться дикие животные, а пропавшая была 15-летней девочкой, которая находилась в опасности. На место прибыло несколько офицеров, поисково-спасательные службы, а также волонтеры, которых оповестили о произошедшем. Они тщательно прочесывали территорию вокруг стоянки и моста до сумерек. Ситуация осложнялась тем, что здесь была густая лесистая местность, которая чередовалась с болотистыми участками. Из-за этого, без достаточного освещения, продолжать поисково-спасательную операцию в темноте было опасно. Шериф принял решение остановить работу ночью до рассвета. Несмотря на многочасовые поиски и несколько квадратных километров прочесанной территории, никаких признаков девочки найти не удалось. Семья Даниэль была в панике. Больше всего мать тревожилась из-за того, что поисково-спасательную операцию остановили. Она опасалась, что дочь могла пострадать и нуждалась в помощи, поэтому оставлять ее на произвол судьбы на целую ночь было опасно. В этот период уже начались ночные заморозки, а она была слишком легко одета. К счастью, на мольбы о помощи откликнулось двое мужчин, которые жили неподалеку. Дочь одного из них была знакома с Даниэль лично. Девочки дружили много лет, поэтому он решил помочь Шерил продолжать поиски, несмотря на темное время суток. Вчетвером они продолжили обследовать территорию с фонарями всю ночь. Всего через 45 минут осмотра местности мужчины наткнулись на Даниэль. К сожалению, девочке уже было невозможно помочь. Безжизненное тело лежало лицом вниз на мелководье. Мужчины сразу сообщили об этом в полицию. Тело героини истории забрали для судебно-медицинской экспертизы. Шерил сразу опознала свою старшую дочь. Она была вне себя от горя и боли потери. Больше всего тревожило, что на лицо были признаки изнасилования. Нижнее белье Даниэль было стянуто и разорвано. Характерная поза также указывала на нападение на сексуальной почве. Ее часы были частично стянуты, будто девочку тащили за руку. Несмотря на это, полицейские в первую очередь пообщались с компанией, которая обнаружила тело. Детективы обратили внимание на двух мужчин, которые добровольно вызвались помочь в поисках ночью. Это выглядело подозрительно, ведь таким образом преступники могли попытаться запутать следствие и увести подозрение от себя. Шерил содрогнулась от этого предположения, ведь она лично знала этих мужчин. Она не хотела верить, что жестокий убийца мог быть так близок к семье. История про утренний конфликт казалась полицейским любопытной, но недостаточно серьезной. Отчим школьницы также заинтересовал следователей. Но тот предоставил алиби, которое подтвердили коллеги. Отчим действительно все утро и день был на службе. Убитая горем мать избегала опрометчивых обвинений. Требовалось дождаться результатов судмедэкспертизы, чтобы окончательно во всем разобраться. Некоторые считали, что на девочку напало какое-то дикое животное, которое стянуло и порвало одежду в порыве агрессии. Но мать погибшей с самого начала была не согласна с этой версией. Она знала, как выглядит нападение животного, поэтому была уверена, что все это – дело рук человека. 23 сентября 1996 года была проведена судебно-медицинская экспертиза. Специалист обнаружил в верхних и нижних дыхательных путях, а также в желудке подростка, большое количество грязи и болотной воды. Все это явно указывало на утопление. На ее верхней части тела и руках были следы, напоминавшие оборонительные травмы. Вероятно, Дэнни отчаянно боролась за свою жизнь, когда на нее напал кто-то гораздо более сильный. Тем не менее, по мнению судмедэксперта, следы не были достаточно четкими, чтобы стопроцентно указать на причину их появления. Шерил была уверена, что ее девочку уткнули в воду лицом и удерживали в таком состоянии, насиловали, пока она не захлебнулась и не погибла. Женщина была уверена, что речь идет об убийстве, впрочем, как и полицейские, которые были на месте расправы. Несмотря на это, по мнению судмедэксперта, причиной смерти стало утопление произошедшее по неизвестным причинам. Возможно, это несчастный случай. Это заключение стало шоком для всей семьи и даже следователей. У Даниэль были обнаружены разрывы половых органов и явные свидетельства изнасилования. Одежда оказалась стянута, на ней были следы мужской жидкости, что также подтверждало версию с нападением на сексуальной почве. На руках и теле были следы волочения. В ходе осмотра места обнаружения тела криминалисты обнаружили подтверждение. Ее протащили по земле, чтобы утопить в реке. Токсикологическая экспертиза подтвердила отсутствие в крови жертвы алкоголя и запрещенных веществ. Впрочем, это не было удивительно для членов ее семьи. Все прекрасно знали, что у Даниэль нет вредных привычек и пагубных зависимостей. Она была спортивной девочкой и вела активный и здоровый образ жизни. Произошедшее казалось странным и пугающим. У нее не было врагов, которые могли желать 15-летней Даниэль смерти. Она избегала любых контактов с криминальным миром и потенциально опасными людьми. Обстоятельства преступления говорили о случайном нападении, либо на этой территории завелся маньяк. Почему судмедэксперт сделал такое странное заключение, так и осталось загадкой. В любом случае, поползли слухи, которые встревожили все местное сообщество. Здесь все друг друга знали, поэтому любые истории распространялись со скоростью света, в особенности такие кровавые. Городок славился низким уровнем преступности. Все хотели восстановить утраченное спокойствие и найти виновного, чтобы обезопасить местных жителей. Люди опасались за свою жизнь и не позволяли детям выходить из дома, даже чтобы поиграть с друзьями. Все это усиливало панику и создавало давление на сотрудников полиции, которые занимались расследованием преступления. К сожалению, огромной проблемой стал тот факт, что судебно-медицинский эксперт указал причину смерти как утопление по неизвестным причинам, несмотря на обнаруженные свидетельства нападения. Он не стал указывать причину смерти как убийство, что давало веские поводы для двусмысленных трактовок. Подобная классификация в целом спорна. В данном случае она сыграла решающую роль, буквально связав руки полицейским. Из-за низкой категории опасности были сокращены ресурсы, выделенные на это расследование. В конечном итоге оно просто остановилось само по себе, так как никаких зацепок и указаний на преступника обнаружить не удалось. Детективы опрашивали всех возможных свидетелей, в первую очередь местных рыбаков и любителей проводить время на природе. Они проверили заявления, которые поступили сразу от нескольких десятков жителей города. Однако им просто не хватило выделенного времени и количества свободных рук. Двух мужчин, нашедших тело, окончательно вычеркнули из списка подозреваемых, так как у обоих оказалось подтвержденное алиби. Кроме этих двух мужчин, а также отчима Даниэль, проверять было некого. В этот период убитая школьница не интересовалась мальчиками, поэтому от версии с неразделенной любовью, ревностью и местью быстро отказались. Больше всего Шерил опасалась, что дочь убил кто-то, кого она знала. Женщине было известно, что большая часть преступлений совершается именно людьми из ближайшего окружения жертвы. Она стала очень подозрительной и настороженной. Это едва не испортило отношения с несколькими близкими к семье людьми. Семья Даниэль отчаянно пыталась добиться справедливости, но власти были безразличны к мольбам женщины. Было направлено множество запросов на пересмотр результатов судебно-медицинской экспертизы. Но раз за разом любые обращения просто отклонялись. Попытка начать импровизированное расследование семьей также не увенчалась успехом. Даже сами следователи, которые изначально работали над этим делом, не могли понять, чем вызваны отказы в пересмотре результатов вскрытия. Все, что могли делать близкие жертвы, это распространять информацию и привлекать общественность к этому делу. Они распечатали и развешали по округе сотни листовок. Однако дело заглохло на годы. Когда интернет получил большее распространение, внимание общественности к этой трагедии также пытались привлечь с помощью соцсетей и специализированных сайтов. Но и это не позволило продвинуться дальше, несмотря на несколько обращений свидетелей. В итоге все это оказалось домыслами. Наконец, офис шерифа принял решение возобновить расследование в 2019 году. Была собрана комиссия из лучших и наиболее опытных офицеров полиции, которые принялись анализировать информацию 23-летней давности. В первую очередь предполагалось использовать передовые технологии, новые методики тестирования ДНК, которые ранее не были доступны. Еще в далеком 96-м году на теле погибшей удалось найти 4 волоска, в том числе в области половых органов. К сожалению, не все из них оказались пригодны для анализа. Это осложняло работу и не позволяло создать генетический профиль до этого момента. После долгих лет безуспешных попыток добиться справедливости, семья Даниэль полностью потеряла доверие к правоохранительным органам. Однако даже детективы, которые проводили первоначальное расследование, говорили о том, что испытали разочарование из-за результатов судебно-медицинской экспертизы. Предполагалось, что все-таки удастся добиться пересмотра заключения. Шериф настаивал, что и в 96-м году дело расследовалось как убийство, но из-за официальной классификации полиция не могла выделить достаточно ресурсов для полноценного расследования. В конечном счете семья и общественность активно поддержали эту инициативу департамента шерифа. Детективы снова взялись за расследование, получив поддержку всех неравнодушных. Они были полны решимости, наконец, найти убийцу Дэнни. Тем не менее, о быстром прогрессе не могло идти речи. Расследование снова затянулось на годы. Это было связано как с бюрократическими препятствиями, так и со сроком давности, который осложнял любые экспертизы. Прошла четверть века, за которую семья погибшей так и не смогла получить никакой ценной информации. Никто не был наказан, даже подозреваемых в этом деле не числилось. Наконец, чтобы добиться продвижения, шериф округа принял решение привлечь 2 специалистов со стороны. Речь шла об опытных экспертах из Калифорнии. К поискам правды привлекли независимого судмедэксперта Тома Элфмана, а также сотрудника полиции Лос-Анджелеса в отставке Корта Дью. Оба получили доступ ко всей базе материалов и доказательств, собранных в 96-м году и позднее. В августе 2023 года они начали расследование. В первую очередь предстояло проанализировать весь комплекс информации с опорой на новейшие технологии. Если раньше среди сотрудников правоохранительных органов находились лица, которые выступали за случайное утопление жертвы или встречу с диким животным, то эти 2 независимых эксперта однозначно пришли к выводу, что Даниэль убили. Это стало возможным благодаря официальному заключению Тома. Решающее значение имели 4 человеческих волоска, которые явно не принадлежали жертве преступления, а также членам ее семьи. Волосы были собраны и отправлены в компанию Parabon Nanolabs, расположенную в Вирджинии. Здесь удалось получить частичный профиль владельца ДНК, который после этого был передан на анализ ведущему эксперту организации. Parabon сотрудничает с правоохранительными органами официально. К этому моменту специалисты помогли раскрыть 100 преступлений, которые десятилетиями пылились на полках архивов нераскрытых дел. Только за 2 года с момента запуска было успешно идентифицировано более 200 безнаказанных преступников, совершивших насильственные преступления. Основа методики анализа ДНК заключается в том, что она охватывает не только самого владельца материала, но и его родственников. Компания имеет доступ к обширной базе данных граждан США, которые добровольно и принудительно предоставляли свои материалы ДНК. Это позволяет охватить очень большой круг людей. С учетом массовости, методика позволяет выйти на вероятных родственников преступника практически со 100% вероятностью. Наконец, правоохранительные органы получили имя вероятного убийцы Даниэль. Им оказался 55-летний мужчина по имени Пол Хатчинсон. Его личность удалось установить 23 июля 2024 года. Требовалось встретиться с этим человеком и получить его материалы ДНК для окончательного сопоставления. В случае совпадения это гарантировало раскрытие преступления 28-летней давности. Пол Хатчинсон не числился в базах данных полиции. Ранее он не имел судимостей и каких-либо проблем с законом. Считался законопослушным гражданином, поэтому проверка ДНК волос через базу и не давала никаких совпадений все эти годы. Пол не был похож на преступника, который способен насиловать и убивать. Скорее наоборот. В этот период он жил примерно в 150 километрах от места преступления, в Дилане, штат Монтана, с семьей, и был известен как порядочный и трудолюбивый человек. Тем не менее, в момент убийства Даниэль он жил в Бозмане, неподалеку от места преступления. Когда детективы оказались на пороге дома подозреваемого мужчины и сообщили о цели своего визита, он сразу побледнел и начал заметно нервничать. Общение с ним длилось порядка 2 часов, в течение которых он обильно потел, давал путанные прерывистые ответы и всем своим видом показывал беспокойство. Пол расцарапал себе лицо, покусывал пальцы от напряжения. Когда ему продемонстрировали фотографию Даниэль с места преступления, он сжался на стуле и начал трястись от страха. Такое поведение выдавало в нем преступника. Детективы заметили дрожь его рук, когда проводили допрос. Казалось, в момент просмотра фотографии жертвы беспокойство достигло предела. Наиболее странным было то, что мужчина не числился в базах данных полиции, так как не совершал никаких преступлений в течение всех 28 лет. На его имя не удалось найти даже штрафов за неправильную парковку или превышение скорости. 22 года он работал в сфере рыболовства в Бюро по управлению земельными ресурсами Монтаны, в Дилане, был биологом. Основной его задачей было сохранение и управление ценными природными ресурсами, популяциями рыб. Больше всего он исследовал места обитания. Пол проводил мониторинг водных экосистем и внедрял инновационные разработки в сфере восстановления пресных водоемов. Он также был известен как порядочный семьянин и заядлый любитель активного образа жизни. Был женат 22 года и имел 2 взрослых детей. Во время убийства Даниэль он только окончил Государственный университет Монтана в Боузмане. Ему было 27 лет. Предположительно, Пол мог проводить исследовательские работы на реке, куда пришла Даниэль. И они случайно встретились. По всей видимости, он не был знаком со своей жертвой до этого момента. Следствие считало, что Пол спонтанно напал на школьницу, изнасиловал и утопил на мелководье реки. При первой встрече и общении с полицией мужчина отрицал свою причастность. Следователи не собирались добиваться признания, хоть и казалось, что он позже признается в убийстве и без этого. Главной целью на тот момент был сбор материалов ДНК, на который уже был получен ордер. Когда семья Даниэль узнала о предполагаемом преступнике, они вздохнули с облегчением, так как до этого момента подозревали, что к убийству мог быть причастен кто-то знакомый с Даниэль. Шерил опасалась, что жестокий преступник все еще мог быть близок к ним. Она все эти годы боялась за свою безопасность и безопасность младшей дочери, даже была вынуждена пройти курс психотерапии, чтобы все это не переросло в паранойю. После допроса Пола Хатчинсона и сбора его волос и слюны, полицейские просто отпустили подозреваемого, а образцы отправили в лабораторию на экспертизу. Все еще не было достаточно оснований, чтобы предъявить обвинение. Предстояло общение с родственниками, а также анализ собранных образцов. Уже на следующий день, 24 июля 2024 года, Пол позвонил в офис шерифа и сообщил, что ему нужна помощь. После этого сразу бросил трубку без каких-либо объяснений. Патрульные выехали по его адресу, но здесь никого не было. Примерно в это же время в отдел шерифа был совершен еще один звонок. Случайный свидетель сообщил, что нашел на обочине тело мужчины. Как оказалось, это был 55-летний Пол Хатчинсон, который добровольно ушел из жизни, застрелившись. Он воспользовался собственным пистолетом и не оставил никаких предсмертных записок, которые могли бы объяснить этот поступок. Это произошло всего через 10 часов после того, как мужчина впервые встретился с детективами и пообщался по поводу вероятной причастности к смерти Даниэль. Спустя несколько дней удалось обнаружить совпадение ДНК Пола с профилем убийцы, оставившим 4 волоса на теле своей жертвы. Совпадение было стопроцентным и ошибок быть не могло. Несмотря на то, что Хатчинсон трусливо сбежал от правосудия, семья Даниэль торжествовала. Они считали, что дело наконец раскрыто, и смерть девочки отомщена. В то же время все это стало настоящим шоком для семьи Пола. Никто из его окружения и не мог подумать, что он способен насиловать и убивать. Пол даже активно помогал волонтерской организации и в том числе участвовал в поисках, или таким образом он просто сглаживал чувство вины, которое в конечном итоге заставило нажать на спусковой крючок, чтобы избежать суда за свое злодеяние. Также сейчас рассматривается его возможная причастность к убийствам других девушек. На сегодняшний день в ходе расследования не удалось обнаружить похожих случаев и улик с его ДНК в других преступлениях.